Глава 7. Полтора часа, проведенные в столовой, и плотный перекус пошли на пользу. Я перечитала практически половину того, что написала Журавлева в конспектах. Но я все чаще возвращалась мыслями к тому автомобилю и тем ощущениям, которые испытывала. Нет, это было бредом, моей фантазией после перенесенного стресса. Никто не мог следить за мной. Время на экране телефона было уже ближе к 6 вечера, и я решила выдвинуться в сторону спортивного комплекса. Зайдя в просторный холл, поразилась тому, насколько здесь много света, стекла и кафеля. Было много народу, бегали ребятишки, их провожали и встречали родители. Также в стороне собралась группа подростков, они что-то обсуждали. Я, подойдя к вахтеру, прокашлялась, чтобы он меня заметил. «Здравствуйте, я к Валентину Ивановичу». «Кому?» Мужчина сурово на меня посмотрел, смерив взглядом с ног до головы, ухмыльнулся, а я поджала губы и покачала головой. «К Валентину Ивановичу от Маргариты Васильевны». «Какой Маргариты Васильевны?» Случай был тяжелый. Вот как мне теперь объяснить, кто такая Маргарита Васильевна и кто такой Валентин Иванович, когда я его ни разу не видела? К тому же дядька был больше занят разглядыванием меня, чем попытками напрячь мозг. «Мужчина, мне надо к Валентину Ивановичу. Скорее всего, он отвечает за медицинскую часть. Я пришла устраиваться на должность медсестры». «А, Иваныч! Ну, так бы и сказала». «Так я так и сказала. Обожаю такие диалоги». «Ладно, давай проходи. Пойдешь прямо по коридору, вон тому, видишь, который самый левый? Не перепутай. Там найдешь секцию бокса, а рядом с ней будет медицинский кабинет». «Хорошо, спасибо». Бодро зашагала в ту сторону, разглядывая все по пути, заглядывая в открытые двери, за которыми проходили занятия. Вот ребятишки кувыркались на матах, в другом месте шло занятие по йоге. Дойдя до нужной двери с надписью на табличке «Медицинский пункт секции бокса», сжав кулак, постучала в дверь. Задержала дыхание и стала ждать, но ничего не происходило. Мне никто не ответил и не пригласил зайти. Постучала еще раз, а потом дернула ручку. Было закрыто. Ничего не оставалось, как пойти искать загадочного Валентина Ивановича дальше, не уходить же ни с чем. К тому же комендант сказала, что меня будут ждать. Прошла дальше. Заглянула в приоткрытую дверь, обнаружив за ней большое помещение с большими окнами под потолок, за которыми уже было темно. По периметру висели груши, стояли манекены, кое-где валялись маты, висели перчатки, шлемы, на лавках полотенца и личные вещи. А вот в середине помещения возвышались два ринга, обрамленные квадратами канатов. Но народ толпился около одного, и именно на нем проходил бой между двумя мужчинами. Начала подходить ближе, стараясь рассмотреть лучше, что происходит и чем все так увлечены. Когда остановилась позади всех, мой взгляд был прикован к тем самым мужчинам, которые боксировали на ринге. Они оба были одеты в черные майки, но у одного были белые, а у другого красные перчатки. Их лица были напряжены, по ним стекал пот. Они ловко двигались по рингу, словно вальсируя, уворачиваясь от ударов, что старались нанести друг другу, но все-таки иногда их пропускали. В их глазах читались злость и упрямство, они были готовы растерзать друг друга. Чем-то даже они были похожи. Оба с короткими стрижками темных волос, одного роста, но у одного черты лица были немного мягче, а у другого сведенные брови и острые скулы выдавали его агрессивность. «Гор! Блок! Ставь блок! Гор, ты слышишь меня? Ром! Хук! Левый! Левый, как ты умеешь! Как я тебя учил! Да, молодец!» Тот, кого называли Гором и у кого были красные перчатки, получил справа удар в лицо, в челюсть. Отшатнулся в сторону, но тут же потряс головой и сделал блок. «Молодец, молодец, мальчик! Давай, давай, еще, еще, Гор! Двигайся, двигайся, как я тебя учил! Ты умеешь, давай, мальчик!» Я решила, что это просто тренировка. Когда спортсмены отрабатывают удары, ставят блоки, оттачивают навыки, но происходящее дальше напоминало настоящий поединок. Парни начали драться, не замечая и не слыша ничего вокруг, наносить удары, стонать, отпрыгивать в сторону. Каждый не хотел уступать, каждый считал себя сильнее. Тот, кого я посчитала более злым, рычал и после очередного удара, пропущенного прямо в лицо, сплюнул на пол ринга кровь. Взревел и, наступая, кинулся на своего соперника, нанося удары и попав прямо в висок. Парень отшатнулся, но тоже устоял на месте. А я четко увидела, как лопнула кожа на брови, и тонкая струйка крови потекла вниз. Собравшиеся взревели, принялись подначивать. Воздух накалялся, запах пота проникал в легкие, от него начинала кружиться голова. Мне становилось жарко. Я не понимала, что такое происходит, никогда не любила драки. Даже когда братья дурачились, либо по-настоящему дрались во дворе, пока не видит их отец, я не могла смотреть на то, как они причиняли друг другу боль, или кто-то причинял им ее. Но сейчас я не могла отвести от них глаз. Мускулы играли под загорелой кожей, татуировки блестели от пота, вены пульсировали на шеях, мышцы во всем теле были напряжены. Тренер что-то кричал, останавливая их, разводя в разные стороны, а потом все-таки двое мужчин растащили их по углам ринга. «Гор, ты ебнулся совсем, а? У тебя скоро бой! Зачем растрачиваешь силы? Мы просто отрабатываем удары. Мы отрабатываем до механизма, чтобы ты запомнил в своей голове, как действовать!» Тренер орал в лицо парня, тот лишь слушал. «Тут нет для тебя большего соперника и лучшего, чем Ром!» «Значит, того, что в белых перчатках и с более мягкими чертами лица звали Ром. Странное имя. Может быть, часть фамилии? А этого злого Гор. Господи, они тут все друг друга по кличкам называют». Мужчина в бордовом спортивном костюме расстегнул молнию на олимпийке и, вздохнув, поднял голову наверх. «Иваныч, иди посмотри его, и того тоже. А болтусы, блядь, убил бы вас всех, если бы не сборы». «Ни хрена ему не будет, он живучий тренер. Да, Ром? Ты же живчик у меня, все стерпишь». «Да пошел ты нахер, придурок!» — Ром ответил ему, качая головой, снимая перчатки, бросая их на пол и вытирая ладонью кровь с виска, тоже сплевывая на пол. Народ начал расходиться, собирать свои вещи. Я продолжала стоять возле ринга, переводя взгляд с одного угла на другой. Но когда на меня обратили внимание и четыре пары глаз впились в лицо, стало еще жарче. А я смотрела на одного и на другого боксера, понимая, что если меня возьмет на работу тот самый Иваныч, который сейчас прикладывал салфетку к разбитой губе одного из парней, то мне придется иметь с ними дело. Внутренний голос кричал об опасности, о том, что надо бежать, что здесь нельзя оставаться, что здесь слишком много мужчин. И мое сознание, мои триггеры могут сработать снова. Но пока ничего не происходило. Лишь сердце учащенно билось в груди, а во рту пересохло. Облизала губы, поймав на себе взгляд двух молодых людей, и сделала шаг назад. «Эй, ты к кому?» — тренер задал вопрос и подошел к краю ринга. А я, бросив взгляд на того, кого называли Гором, поймала его улыбку. Она была чуть заметна, лишь краешком губ, но мне этого хватило, чтобы сделать второй шаг назад. «Нет, мне не нужна эта работа. Я лучше пойду, я не справлюсь». «Эй, девушка, вы к кому?» «Я...» «А, ты, наверное, ко мне, от Маргариты Васильевны, да?» На меня перевел взгляд Валентин Иваныч, бросив окровавленную салфетку, пролез между канатами ринга и спрыгнул на пол. «Пойдем, не обращай на них внимания, это так, разминка, ничего страшного. Пойдем, я тебе все покажу и поговорим». Он быстро оказался рядом, подхватил меня под локоть и оттащил к выходу. Я лишь успела обернуться. На меня смотрели. Они оба. Да так, что у меня внутри все замерло. Не успела я убежать.